Глава 9. После того, как меня несколько раз будят кошмары, я больше не пытаюсь заснуть. Просто лежу в кровати и притворяюсь спящей, когда кто-нибудь заглядывает в палату. Утром меня выписывают. Советуют беречь себя и поменьше волноваться. Крессида просит записать несколько реплик для нового агитролика. За обедом я напрасно жду, что кто-нибудь заговорит о вчерашнем интервью Пита. Но ведь кто-то должен был его видеть, кроме нас с Фиником. После обеда у меня тренировка. Гейла отправили к Бити работать над каким-то оружием, поэтому мне разрешают взять с собой в лес Финника. Некоторое время мы просто гуляем, потом прячем наши маячки под кустом и отходим подальше обсудить ситуацию. Я ни единого слова не слышал о Пите. А при тебе кто-нибудь о нем говорил? Интересуется Финник. Я мотаю головой. После паузы он спрашивает. Даже Гейл? У меня еще остается крошечная надежда, что Гейл действительно ничего не знает. Может, он просто ждет подходящего момента, чтобы поговорить с тобой? Может быть. Мы сидим молча так долго, что прямо на нас выходит олень. Я убиваю его из лука, а Финник оттаскивает тушу к забору. На ужин сегодня овощи, тушеные с олениной. После еды Гейл провожает меня до отсека Е. Расспрашиваю его о новостях, но он снова ничего не говорит о Пите. Как только мама с сестрой засыпают, вытаскиваю из комода жемчужину и, зажав ее в руке вторую ночь подряд, прокручиваю в голове слова Пита. Спроси себя, доверяешь ли ты людям, которые рядом с тобой? Знаешь ли ты, что происходит на самом деле? И если нет, узнай. Узнай. Что? У кого? И как Пит сам может знать что-нибудь, кроме того, что ему говорят в Капитолии? Это всего-навсего их агитролик, пропаганда. А если это просто уловки Капитолия, почему Плутарх мне ничего не сказал? Почему все молчат? Однако истинная причина моей тревоги – Пит. Что они с ним сделали? И что делают прямо сейчас? Конечно, Сноу не поверил, что мы с Питом ничего не знали о восстании. Теперь, когда я стала пересмешницей, его подозрения укрепились. А Пит может лишь гадать о планах повстанцев или сочинять небылицы для своих мучителей. Однако, как только ложь раскроется, его жестоко накажут. Каким покинутым он должно быть себя чувствует. В своем первом интервью Пит пытался защитить меня как от Капитолия, так и от повстанцев, а я лишь навлекла на него еще большие беды. Утром просовываю руку в стену и мутным взглядом разглядываю свое расписание. Сразу после завтрака съемки. В столовой быстро глотаю горячую кашу с молоком, тертую свеклу, и тут замечаю на запястье Гейла телебраслет. «Когда тебе его вернули, солдат Хоторн?» – спрашиваю я. «Вчера. Решили, раз мы с тобой в одной команде, дополнительное средство связи не помешает». «А мне вот никто не предлагал телебраслет. Интересно. Дадут, если попрошу?» «Ну, должен же кто-то из нас налаживать контакты», – говорю я с ноткой ехидства. «Что ты хочешь сказать?» «Ничего, просто повторяю твои слова. И совершенно согласна. Ты для этой роли подходишь больше. Надеюсь только, что мы еще не потеряли контакт друг с другом. Наши взгляды встречаются, и тут я осознаю, насколько зла на Гейла, что я ни секунды не верила, будто он не видел ролика с Питом. Я чувствую себя преданной». Гейл очень хорошо меня знает. Разумеется, он уловил мое настроение и догадался о его причине. «Китнис», — начинает он, — уже в самом голосе слышится признание вины. Я хватаю свой поднос, иду к транспортеру и с грохотом сваливаю на него посуду. Гейл догоняет меня в коридоре и хватает за руку. «Почему ты ничего не сказала?» «Я?» — выдергиваю руку. «Почему ты ничего не сказал, Гейл? А я, между прочим, спрашивала тебя, что нового?» «Я виноват, прости. Я не знал, что делать. Хотел сказать тебе...» Но все боялись, что ты расстроишься. Да, они правы. Я расстроилась. А еще больше расстроилась, потому что ты врешь мне. Ты заодно с Коин. Тут телебраслет у него на руке начинает пищать. А вот и она. Давай беги. Тебе есть что ей рассказать. На мгновение на его лице отражается боль. Затем ее сменяет холодная ярость. Гейл разворачивается и уходит. Возможно, я была слишком язвительна. Не дала ему объясниться. Возможно, все просто пытаются меня защитить. Плевать. Я устала от людей, которые врут мне ради моей пользы. На самом деле они пекутся о своей пользе. Соврем Китнис о восстании, а то она натворит глупостей. Пошлем ее на арену и ни о чем не предупредим. Так будет проще вытащить ее оттуда. Не скажем ей о передаче с Питом, чтобы не расстраивать, иначе она не сможет сниматься. Мне действительно тяжело, очень тяжело. Не знаю, как выдержу целый день перед камерой. Но я уже перед дверью в студию, делать нечего. Хожу внутрь. Сегодня, говорят мне, мы полетим в 12-й дистрикт. Крессида хочет взять интервью у меня с Гейлом о нашем разрушенном городе. «Если, конечно, вы оба к этому готовы», — говорит Крессида, внимательно глядя мне в лицо. «На меня можете рассчитывать». Стою молча и неподвижно, будто манекен, пока подготовительная команда меня одевает, делает прическу и накладывает макияж. Неброский. Только чтобы скрыть круги под глазами от бессонных ночей. Бокс провожает меня до ангара, но мы не разговариваем, только поздоровались. Я рада, что не приходится оправдываться за мое поведение восьмом, тем более что маска у Бокса на лице выглядит жутковато. В последний момент вспоминаю, что надо предупредить маму. Заверяю ее, что волноваться не о чем. В планолете мне отводят место у стола, за которым уже сидят Плутарх, Гейл и Крессида. На столе разложена карта. Плутар с гордостью демонстрирует мне расположение войск до и после показа агитроликов. Повстанцы, которые в некоторых дистриктах едва удерживали оборону, вновь начали активно атаковать и полностью взяли в свои руки 3-й и 11-й дистрикты. Последний особенно важен. В нем производится большая часть продуктов питания для панима. «Ситуация обнадеживает, даже очень», — говорит Плутар. «Сегодня Фульвия должна закончить первый ролик из серии «Мы помним». Мы сможем прицельно воздействовать на отдельные дистрикты. Финник просто великолепен. Прямо за душу берет», — добавляет Крессида. «Многих трибутов он знал лично». «В том-то все и дело», — говорит Плутар. «Идет от самого сердца. Вы все молодцы. Коин очень довольна». Значит, Гейл ничего им не рассказал, что я видела выступление Пита из Люст из-за их вранья. Но теперь мне этого мало, чтобы простить Гейла. Впрочем, все равно, он тоже не хочет со мной разговаривать. Только когда мы приземляемся на Луговине, я замечаю, что с нами нет Хаймитча. На мой вопрос Плутарх качает головой и говорит. Сказал, что не вынесет этого. Хаймитч не вынесет? Скорее уж просто захотел устроить себе выходной, предполагаю я. Кажется, буквально он сказал, без бутылки я этого не вынесу, уточняет Плутар. Я закатываю глаза. Меня уже давно тошнит от причуд моего ментора, его слабости к алкоголю и от того, что он может, а чего не может вынести. Однако уже через 5 минут пребывания в 12-м сама начинаю жалеть, что у меня нет с собой бутылки. Казалось бы, я уже смирилась с гибелью 12-го, столько о ней слышала. Видела разрушение с воздуха и даже ходила по пеплу. Так почему же эта рана до сих пор так болит? Может, раньше я была еще слишком далека от своего мира, чтобы до конца осознать его потери? Или выражение на лице Гейла, когда тот впервые ступает на пепелище, заставляет меня по-новому прочувствовать весь ужас? Крессида решает начать с моего старого дома. Я спрашиваю, что мне делать. «Что хочешь?» – отвечает она. Я стою посреди своей кухни и не хочу абсолютно ничего. На меня нахлынуло слишком много воспоминаний. Поднимаю голову и смотрю на небо. Крыша не уцелела. Спустя какое-то время Крессида говорит, Отлично, Китнис. Идем дальше. Гейл так легко не отделывается. Несколько минут Крессида просто снимает. Но как только он вытаскивает из пепла погнутую кочергу, единственное, что осталось от прежней жизни, начинаются вопросы. О семье, о работе, о жизни в шлаке. Крессида заставляет его вернуться в ночь бомбежки и воспроизвести все события. Мы следуем за Гейлом через луговину и дальше в лес, к озеру. Я плетусь позади съемочной группы и телохранителей. Кажется, их присутствие оскверняет любимый мной лес. Мое сокровенное место, мое убежище, уже поруганное ненавистью Капитолия. Даже когда обуглившиеся тела вблизи забора остаются позади, мы все еще натыкаемся на разлагающиеся останки. Неужели это нужно снимать для всех? К тому времени, как мы добираемся до озера, Гейл едва может говорить. Все мы обливаемся потом, особенно Кастер и Полукс в своих панцирях. И Крессида объявляет перерыв. Я зачерпываю руками воду из озера, мечтая окунуться в него с головой и вынурнуть голой и никем не видимой. Брожу у берега, потом возвращаюсь к бетонному домику. И, став в дверях, вижу, как Гейл прислоняет найденную им гнутую кочергу к стене очага. На секунду представляю себе, что когда-нибудь сюда забредет одинокий путник и наткнется на это небольшое пристанище с кучкой дров, очагом и кочергой. Вот удивиться, откуда все это тут взялось. Гейл поворачивается и встречается со мной взглядом. Я знаю, он думает сейчас о нашей последней встрече здесь, когда мы спорили, бежать нам или остаться. Если бы мы сбежали, был бы 12-й дистрикт по-прежнему цел? Думаю, да. Но и Капитолий по-прежнему властвовал бы в Панаме. Все разбирают бутерброды с сыром и, устроившись в тени деревьев, начинают есть. Я специально сажусь к краю рядом с Полуксом, чтобы избежать разговоров, хотя и так почти никто не разговаривает. В тишине птицы снова садятся на деревья. Я толкаю локтем Полукса и показываю ему маленькую черную птичку с хохолком. Она перепрыгивает на другую ветку, на мгновение открывая белые пятнышки под крыльями. Полукс указывает на мою брошь и вопросительно поднимает брови. Я киваю. Да, это сойка-пересмешница. Поднимаю вверх палец, как бы говоря, подожди, сейчас кое-что увидишь. И изображаю птичий свист. Сойка-пересмешница склоняет головку на бок и отвечает мне. Тут, к моему удивлению, Полукс тоже насвистывает несколько нот, и птичка сразу же их повторяет. Лицо Полукса озаряется восторгом, и он снова и снова обменивается с птицей мелодичным пересвистом. Думаю, это его первая беседа за долгие годы. Музыка привлекает соек-пересмешниц, как цветы пчел. И вскоре в ветвях над нашими головами собираются полдюжины птиц. Полукс хлопает меня по плечу и веточкой выводит на земле одно слово – «Спой». При других обстоятельствах я бы не стала, но отказать Полуксу не могу. Вдобавок сойки-пересмешницы поют совсем иначе, чем свистят, и мне хочется, чтобы он услышал. Бессознательно у меня вырываются 4 ноты руты, которыми она сообщала о конце рабочего дня в 11-м, которые стали музыкальным фоном к ее убийству. Но птицы этого не знают. Они подхватывают простую мелодию и сладкозвучно перебрасываются ею друг с другом, точь-в-точь, как на голодных играх, когда выскочившие из-за деревьев переродки загнали нас на рог изобилия, а потом не спеша превращали катонов в кровавое месиво. «Хочешь услышать, как они поют настоящую песню?» — предлагаю я вдруг. «Хоть чем-нибудь заглушить воспоминания». Быстро встаю и опираюсь рукой о шершавый ствол клена, на котором устроились птицы. Я не пела «Дерево висельника» уже 10 лет, потому что эта песня запрещена, но помню каждое слово. Начинаю негромко, как мой отец. «В полночь! Полночь приходи к дубу у реки, где вздернули парня, убившего троих. Странные вещи случаются порой. Не грусти, мы в полночь встретимся с тобой. Сойки-пересмешницы притихли, услышав новую мелодию. В полночь приходи к дубу у реки, где мертвец своей милой кричал: беги. Странные вещи случаются порой. Не грусти, мы в полночь встретимся с тобой. Птицы внимательно слушают. Еще один куплет, и они запомнят мотив. Он простой и повторяется 4 раза почти без изменений. В полночь приходи к дубу у реки. Видишь, как свободу получают бедняки. Странные вещи случаются порой. Не грусти, мы в полночь встретимся с тобой. В кронах тишина, только шелест листьев на ветру, не слышно ни единой птицы, ни соек-пересмешниц, ни других. Пит прав. Когда я пою, они умолкают и слушают, так же, как слушали отца. В полночь приходи к дубу у реки и надень на шею ожерелье из пеньки. Странные вещи случаются порой. Не грусти, мы в полночь встретимся с тобой. Птицы ждут продолжения, но его нет. Последний куплет. В тишине вспоминаю, как однажды мы с отцом возвратились из леса. Я сидела на полу с Прим, которая едва только научилась ходить. Пела дерево висельника и плела нам ожерелье из пеньки, как в песне. Настоящего смысла я, конечно, не понимала, просто мне понравился мотив и слова нетрудные. Да я тогда что угодно могла запомнить, лишь бы это пелось. Вдруг мама выхватила у меня веревочное ожерелье и заругалась на папу. Мы с Прим начали плакать, потому что мама никогда раньше не ругалась. Я выбежала из дома и спряталась. У меня был только один тайник на луговине под кустом жимолости, поэтому отец быстро меня нашел. Он успокоил меня, сказал, что все хорошо, только нам лучше не петь эту песню. Мама запретила. С этого момента каждое слово навсегда впечаталось в мою память. Эту песню мы с отцом больше никогда не пели. Даже не заикались о ней. После его смерти она мне часто приходила на ум. Тогда я уже начинала понимать смысл слов. Начало будто бы совсем обычное. Парень уговаривает девушку тайком встретиться в полночь. Правда, он выбирает странное место для свидания. Под деревом, на котором повесили убийцу. Возлюбленная убийца, наверное, была его сообщницей. Или ее просто хотели наказать заодно с ним, потому что повешенный кричит ей, чтоб она бежала. Странно, конечно, что труп разговаривает, но по-настоящему не по себе становится, когда доходишь до 3-го куплета. Оказывается, песня поется от лица мертвого убийцы. Он все еще висит на том дереве. И хотя просил любимую бежать, уговаривает ее прийти к нему на свидание. От слов «видишь, как свободу получают бедняки?» Прямо мурашки по телу. Может быть, он зовет ее к себе умереть и стать свободной. В последней строфе становится ясно, что именно этого он и хочет. Чтобы его возлюбленная висела рядом с ним, набросив ожерелье из пеньки на шею. Раньше я считала этого убийцу таким мерзким типом, что хуже некуда. Теперь с 2 поездками на голодные игры за плечами я стараюсь никого не судить, не зная всех подробностей. Возможно, его возлюбленная тоже была приговорена к смерти, и он хочет ее утешить. Или, может быть, жизнь там, где он ее оставил, еще хуже смерти. Разве я сама не хотела убить Пита, чтобы спасти его от Капитолия? Неужели у меня не было другого выхода? Наверное, был. Но тогда мне в голову не пришло ничего лучше. Очевидно, мама решила, что 7-летней девочке рано думать о таких вещах, особенно если она начинает плести веревочное ожерелье. Конечно, о казнях мы знали не только из песен. Множество людей в 12-м кончили жизнь на висельнице. Мама боялась, как бы мне не взбрело в голову спеть такое перед всем классом на уроке пения. Да и сейчас бы ей не понравилось. Хорошо, хоть этого никто... Нет, подождите-ка. Я поворачиваюсь и вижу в руках Кастера включенную камеру. Все смотрят на меня. По щекам Полукса бегут слезы. Очевидно, моя сумасшедшая песенка пробудила в нем какие-то страшные воспоминания. Только этого мне не хватало. Со вздохом приваливаюсь к стволу. И тут сойки-пересмешницы начинают свой вариант дерева. С их голосами получается очень красиво. Сознавая, что меня снимают, я стою неподвижно, пока не слышу голос Крессиды. Снято. Ко мне со смехом подходит Плутарх. «Где ты этого набралась? Мы бы и нарочно такого не придумали!» Он обнимает меня и звонко чмокает в макушку. «Ты просто клад!» Я пела не для камер. «Тогда нам повезло, что они были включены. Ну-ка, все поднимайтесь, возвращаемся в город!» На обратном пути, проходя мимо валуна, мы с Гейлом, как по команде, поворачиваем головы в одном направлении, будто пара гончих, почувствовавших след. Крессида это замечает и спрашивает, что там. Не глядя друг на друга, признаемся. Место, где мы раньше встречались перед охотой. Крессида хочет посмотреть, хотя мы уверяем, что ничего особенного там нет. Ничего особенного, всего лишь место, где я была по-настоящему счастлива. Наш скалистый уступ над долиной. Может быть, не такой зеленый, как раньше, но кусты ежевики усыпаны ягодами. Отсюда мы шли охотиться, рыбачить, ставить силки. Здесь мы облегчали сердце и наполняли охотничьи сумки. Тут начинался мир, благодаря которому мы не умерли с голоду и не сошли с ума. И мы оба были друг для друга ключами от этого мира. Нет теперь ни 12-го дистрикта, откуда убегать. Нет миротворцев, чтобы их дурачить. Нет голодных ртов, чтобы кормить. Капитолий лишил меня всего. И вот-вот я потеряю Гейла. Узы взаимной потребности друг в друге, связывавшие нас эти годы, начали истончаться. Свет между нами угас, остались только темные тени. Как же вышло, что мы сегодня, стоя перед руинами 12-го, настолько обозлены, что даже разговаривать не хотим. А ведь он практически обманул меня, пусть даже для моей же пользы. Правда, он извинился. Думаю, искренне. А я не приняла извинений, оскорбила его. Что с нами происходит? Почему мы постоянно ссоримся? Все так запутано. Но отчего-то мне кажется, будто источник проблемы во мне. Неужели я действительно хочу оттолкнуть его от себя? Срываю с куста ежевику, осторожно перекатываю ее между большим и указательным пальцами. Потом вдруг разворачиваюсь и бросаю Гейлу. И пусть удача... Я бросила ягоду достаточно высоко, чтобы у него было время решить, принять ее или нет. Гейл смотрит на меня, а не на ягоду, но в последний момент открывает рот и ловит ее. Жует, глотает и после долгой паузы заканчивает. «Всегда будет на вашей стороне!» Все-таки он это сказал. Крессида просит нас сесть в укромном местечке между выступами скал, где можно поместиться, только прижавшись плечом к плечу, и заводит разговор об охоте. Как мы первый раз попали в лес, как встретили друг друга, что больше всего запомнилось. Постепенно мы оттаиваем, даже смеемся, вспоминая наши приключения с пчелами, дикими собаками и скунсами. Потом Крессида спрашивает, помогли ли нам наши охотничьи навыки во время бомбардировки 8-м, и я замолкаю. Гейл лишь говорит, давно пора было пустить их в дело. Пока мы добираемся до городской площади, день сменяется вечером. Я веду Крессиду к развалинам пекарни и прошу снять меня на их фоне. Гляжу в объектив, не чувствуя уже ничего, кроме усталости и опустошения. Пит, посмотри на свой дом. со времени бомбардировки о твоей семье ничего не было слышно. 12-го больше нет. Ты призываешь сложить оружие? Я окидываю взглядом пепелище. Тут нет никого, кто бы мог тебя услышать. У искореженного куска металла, который был висельницей, Крессида спрашивает, пытали ли нас когда-нибудь. В ответ Гейл задирает рубашку и поворачивается спиной к камере. Я смотрю на рубцы и снова слышу свист хлыста. Вижу окровавленное тело, подвешенное за запястье. Не могу больше, признаюсь я. Встретимся в деревне победителей. Хочу взять кое-что для мамы. Не помню, как я туда шла, как открывала дверь. Осознаю себя, уже сидя на полу, напротив кухонных шкафчиков в нашем доме в деревне победителей. Аккуратно ставлю в коробку керамические и стеклянные баночки, прокладывая между ними чистые бинты, чтобы не разбились. Связываю в пучки высушенные травы. Вдруг вспоминаю про розу на комоде. Существовала ли она на самом деле? И если да, то стоит ли там по-прежнему? С трудом перебарываю желание пойти и проверить. Если она там, то снова меня напугает. Лучше поторопиться. Опустошив шкафы, поворачиваюсь и вижу на кухне Гейла. Иногда он появляется так бесшумно, что даже жутко. Гейл стоит, упершись руками в стол. Я ставлю между нами коробку. «Помнишь, — спрашивает он, — тут ты меня поцеловала. Значит, лошадиной дозы морфлинга, полученной после порки, оказалось недостаточно, чтобы вытравить это из его сознания. Я думала, ты не вспомнишь. Мне пришлось бы умереть, чтобы забыть, а может, и тогда б не забыл. Может, я как тот парень из дерева висельника, что вечно ждет ответа. У Гейла, которого я ни разу в жизни не видела плачущим, в глазах слезы. Прежде чем они успевают скатиться, подаюсь вперед и прижимаюсь губами к его губам. Жар, пепел, страдание. Необычный вкус для нежного поцелуя. Гейл прерывает его первым и криво ухмыляется. Я знал, что ты меня поцелуешь. Это еще почему? Спрашиваю. Ведь минуту назад я сама этого не знала. Потому что мне больно. Только в этом случае я могу рассчитывать на твое внимание. Гейл поднимает коробку. Не переживай, Китнис, это пройдет. Он выходит, не дожидаясь ответа. Я слишком устала, чтобы раздумывать о его упреке. Во время короткого перелета обратно в 13-й я сижу, свернувшись калачиком на своем кресле, стараясь не слушать Плутарха, разглагольствующего на свою излюбленную тему – старинная военная техника, утраченная человечеством. Высоколетающие самолеты, военные спутники, клеточные дезинтеграторы, управляемые снаряды, биологическое оружие. Все в свое время было либо снято с производства по моральным соображениям, либо пришло в негодность из-за атмосферных воздействий и недостатка ресурсов. В голосе главного распорядителя игр слышится сожаление. Еще бы! Такие были славные игрушки, а приходится довольствоваться планолетами, ракетами «Земля-Земля» да обычными пулеметами. Сбросив с себя костюм сойки-пересмешницы, отправляюсь прямиком в постель, даже не поужинав. И все равно утром Прим приходится меня расталкивать. После завтрака решаю наплевать на расписание и вздремнуть в подсобке. Когда я выбираюсь из своего укромного местечка между коробками с мелом и карандашами, уже опять время ужина. Получаю в столовой большую порцию горохового супа, быстренько с нею расправляюсь и иду в отсек Е. Однако тут меня перехватывает Бокс. «В штабе собрания», — говорит он. «Текущее расписание отменяется». «Есть отменяется», — соглашаюсь я. «Да ты вообще смотрела на него сегодня?» — досадливо спрашивает он. «Кто его знает? У меня же психическая дезориентация». Я поднимаю руку, чтобы показать браслет с диагнозом, и вижу, что он пропал. «Ну вот». Даже не помню, когда мне сняли браслет. А зачем я понадобилась в штабе? Что-то случилось? Кажется, Крессида хочет показать тебе агитролики из 12-го. Хотя ты их и так увидишь, когда будет эфир. Вот это бы мне в расписании не помешало, просмотр роликов, говорю я. Бокс бросает на меня взгляд, но ничего не говорит. В штабе полно народу. Есть только одно свободное место между Финником и Плутархом для меня. Мониторы уже выдвинуты и включены. Идет обычная программа из Капитолия. Что это? Мы не будем смотреть ролики из 12-го? Нет, отвечает Плутарх. То есть, возможно, я не знаю, что включит Битти. Битти вроде бы нашел способ организовать трансляцию по всей стране, поясняет Финник. Показать наши ролики и в Капитолии. Он сейчас в отделе спецобороны как раз этим занимается. Сегодня вечером прямой эфир из Капитолия. Будет выступать Сноу. Вот, начинается. Играет гимн. На экране появляется герб Капитолия. В следующую секунду я смотрю прямо в змеиные глаза президента Сноу, приветствующего народ. Сноу стоит за трибуной, будто за баррикадой, но белая роза в лацкане видна преотлично. Тут камера отъезжает назад, и сбоку в кадре на фоне карты Панема появляется Пит. Он сидит на высоком стуле, поставив ноги на перекладину. Стопа его протеза выстукивает странный рваный ритм. На верхней губе и на лбу сквозь грим выступили капельки пота. Но больше всего меня пугает взгляд. Яростный и в то же время рассеянный. «Ему хуже», — шепчу я. Финник сжимает мою руку. Пит мрачным тоном начинает говорить про необходимость сложить оружие, указывая на урон, нанесенный инфраструктуре многих дистриктов. Попутно на карте показывают картины разрушений. Прорванная плотина в 7-м, сошедший с рельсов поезд, из цистерн выливаются ядовитые отходы. Пожар на зернохранилище, обваливающаяся крыша. Во всем этом Пит винит мятежников. И вдруг, бац, в телевизоре появляюсь я. Стою посреди развалин пекарни. Плутарх вскакивает со стула. У него получилось. Битти прорвался. Все кричат и смеются, будто с ума посходили. И тут на экране снова возникает Пит, растерянный. Он тоже видел меня на мониторе. Только пытается продолжить что-то о бомбардировке водоочистительной станции, как подключается ролик с Финником, рассказывающим о Руте. Начинается настоящая битва за эфир. Битти против специалистов из Капитолия. Однако они явно застигнуты врасплох, а Битти, ожидая сопротивления, заготовил целый арсенал 5-10-секундных сюжетов. На наших глазах официальная трансляция разваливается под градом отрывков из наших агитроликов. Плутарх вне себя от восторга. Все дружно болеют за Битти. Только Финник рядом со мной сидит неподвижно, как статуя, и молчит. Я встречаюсь взглядом с Хеймичем и вижу в его глазах отражение собственного ужаса. С каждым восторженным возгласом у Пита все меньше шансов остаться в живых. Динамики трещат, и на экранах появляется герб Капитолия. Секунд через 20 мы снова видим Сноу и Пита. В студии суматоха. Из аппаратной слышны яростные крики. Сноу, подойдя ближе к камере, заявляет, будто мятежники пытаются сорвать трансляцию, чтобы люди не узнали об их преступлениях. Однако истинная справедливость восторжествует. Как только будет наведен порядок, программу покажут в полном объеме. Затем Сноу обращается к Питу, не хочет ли тот что-нибудь сказать Китнис ввиду сегодняшней выходки бунтовщиков. При упоминании моего имени лицо Пита становится напряженным. Китнис, подумай, к чему это приведет. Что останется в конце? Никто не может быть в безопасности. Ни в Капитолии, ни в дистриктах. А вы в 13-м? Пит судорожно втягивает воздух, будто задыхается. Глаза его кажутся безумными. Не доживете до завтрашнего утра. За кадром слышится приказ Сноу: «Выключай!» Битти еще больше усугубляет хаос, включая с интервалом в 3 секунды мою фотографию перед госпиталем. Однако в промежутках мы видим то, что происходит в настоящий момент в студии. Пит пытается еще что-то сказать. Затем камера падает. Виден лишь кафельный пол, топот сапог, звук удара, слившегося с криком Пита, и его кровь на белой плитке.